«Дед, проходи, Рюкун, сейчас прекрасная погода, не так ли?» — улыбнулся старый японец. «Несомненно», — подтвердил я. «Погода действительно была волшебной. Что такое цветущая сакура? Это невообразимая природная красота. А уж в вечерних сумерках, когда внизу город тысячи огоньков от мелких духов-светляков, летающих в воздухе, сухой и теплый воздух только добавлял красоты картине, которая нам открывалась из беседки рядом с домом, где дед любил проводить время. Пей, Рю, мне протянули чашу с изумрудным напитком, от которого шел великолепный цветочный аромат. Дед, твой чай, как всегда, неподражаем. Закатил глаза я, прислушиваясь к вкусу. И как тебе удается заваривать его так? Опыт, тихо засмеялся японец. Следующие 20 минут мы просто наслаждались великолепным напитком и красотой вокруг, ни о чем не говоря. Пойдем, Рю, встал дед. Куда? А то ты не догадался, зачем я тебя позвал. Улыбнулся он. И ты ничего больше не скажешь? Никаких напутствий, ничего, Рю. По-доброму улыбнулся он мне. Скажи, зачем? Разве все слова уже не сказаны? Разве все напутствия не даны? Я хотел провести последние свои часы с внуком, и я их провел, да так, что мне многие позавидуют. Пора бы уже мне на встречу с остальной семьей, а тебе, двигаться дальше. Я уже тебя ничему не научу и буду лишь держать здесь прикованным, мешая. Я не стал ничего отвечать, только одинокая слеза скатилась из глаза. Мы прошли из беседки на травяную поляну, рядом с которой стояла сакура, окруженная вставленными в землю камнями. Рю, как ты знаешь, наша семья получила свое имя от нашего же общего духа-хранителя, Каге. Безликая тень, что становится тенью главы семьи и его хранителя, образуя триаду. Двое сильнее одного в два раза, трое сильнее одного в шесть раз. Пора тебе сменить свою тень, произнес дед ритуальную фразу. Все мы когда-то станем тенью, ответил я, как положено, и положил свою ладонь в протянутую руку деда. Тень, отходящая от моего старшего родственника, начала вливаться в мою, не оставляя от очертаний тела на земле ничего. Он будто бы стал иллюзией, миражом. Вот дед мягко улыбается мне с искорками во взгляде и развеивается туманом. Второго духа-хранителя у него не было. Отпустил, чтобы прожить еще несколько лет, воспитывая меня. Его тело уже давно заменило фуриаку, так что держался он только на Каге, который теперь у меня. Изменения есть, словно мир стал гуще и насыщенней. Только боюсь, мне сейчас фуриаку не хватит сражаться одновременно и с Мадарой, и с Каге. Либо тот, либо этот, но Каге в первую очередь дух поддержки, так что до того, как я наберу необходимое количество фуриаку, лучше бы мне сражаться вместе с Мадарой. Эх, дед, рано ты ушел. Пусть я уже и готов к свободному плаванию, но мне тебя будет не хватать, сильно не хватать. Грустно развернувшись, я потопал в дом. На столе в главной комнате на первом этаже лежали бумаги. Дед их явно не просто так оставил. Так оформление имущества на меня, признание меня совершеннолетним и как провернул только, а, карточка банковская, чудесно. Теперь все сбережения семьи у меня в руках, почти все. Прощальный подарок, да, я поднял амулет, лежащий на столе, чистейший кристалл, который я ощущал лишь если держал его в руках. На просвет казалось, что там пустота. На самом кристалле словно бы выросли деревянные жилки, образовав своеобразный зажим. Как красиво, я знаю, деда, есть еще и практическое значение. ГМ, записка. Рю, как ты знаешь, духам нужно вместилище, дабы следовать за шаманом. Табличка с могилы, личная вещь, похороненная вместе с хозяином амулет, что я тебе оставил, сокровище нашей семьи наравне с Каге. Он может стать вместилищем для любого духа, независимо от его природы. Используй ее, чтобы твой хранитель всегда был с тобой. Дед, где он только достал такое? А, написано же, что сокровище семьи. Но все равно, нет, Мадару-то сюда я селить не буду, но оставлю. Такое лучше таскать при себе. Мадара же живет в моей печати, которая после сохранения матрицы тела у меня на все следующие жизни будет. Она-то и есть его вместилище. Рю сама, появился дух, управляющий нашим небольшим имением, почувствовав мое желание. Поставьте деду памятник во дворе в натуральный рост. Перед ним воткните его меч. Хай, дед был невысоким, 1,60 м или около того, так что небольшое напоминание о нем прекрасно впишется в картину. Следующие 2 месяца я почти безвылазно провел в поместье, выходя из него только чтобы добраться до города, дабы притащить домой что-нибудь нужное. Фрукты у нас выращивались сами. Немного, но на тройку человек хватит, а я тут вообще один живой остался. Мясо хранилось в одной из комнат небольшой подземной секции. Конкретно в этом помещении один дух держал постоянную минусовую температуру, время от времени остужая данную зону, так что у меня был собственный шаманский холодильник. Все это время я тратил на занятия с Мадрой. Вот уж не думал никогда, что легендарный Учиха станет моим учителем, однако стал же, здраво рассудив, что техники и умения их применять у нас с ним и так будут при единении. Он стал истязать мое тело. Тренировки, тренировки, тренировки, фехтование, небольшие и короткие занятия по тактике, снова тренировки. За эти 2 месяца я узнал об искусстве фехтования столько же, сколько за все жизни, начиная со школы мертвецов. Фуриаку тоже медленно росло, но дошло всего до 14 500. С одной стороны, много. С другой же помню, у того же Йоасакуры было на начало второго тура что-то около 600 000. Конечно, сейчас он едва ли не слабее меня, но если сравнивать с Хао, Хао это Зик, только по манге. К сожалению или к счастью, но Зик у меня с Японией не ассоциируется, так что он будет Хао, то боюсь, я вообще потеряюсь на его фоне. А через месяц грянуло. Я тогда дрых, как вдруг проснулся, но глаз все еще не открывал, слушая голос, зазвучавший в голове. Слушайте, шаманы, решение Совета Хранителей. Первый этап турнира шаманов пройдет на востоке в городе, именуемом Токио, и да начнется битва за трон короля шамана. Все, кто желает принять в нем участие, должны в течение месяца прибыть в город Токио и ожидать начала турнира. Простенько, пафосно и со вкусом. То, что надо. Хотя могли и не таким возвышенным тоном это говорить. Токио ожидаемо, в принципе. Правда, мне теперь на другой остров переть, но по тем же российским меркам это весьма близко. Помню, я к бабушке на лето ездил дальше, чем самый длинный участок в границах Японии. Тори, позвал я. Рью сама, я уезжаю. Домой никого не пускать, держите поместье в порядке. Завтра на утро подготовьте мне недельный запас еды в дорогу и необходимые вещи. Для полноценного похода собирать не стоит. Палатки и котелков не нужно. Хай, Рью сама. Дух исчез, а я откинулся на подушку, вновь проваливаясь в сон. Токио, да, это ведь из этого мира попадали к нам вселенцы в тела, спросил меня Мадара. Не только, но да. А ты о них откуда знаешь? Попытался один из них захватить мое тело. Душу я скормил моему демону, а память прочел. Я встал, как вкопанный. Так вот почему ты так действовал. А ты тоже ориентировался по памяти этих вселенцев, поэтому не ожидал моих действий, верно? Я задумчиво кивнул. Мадара, нам очень желательно поднимать не только мой уровень, но и твой. Тут есть духи сильнее меня, удивился Учиха. Да, я точно уверен, что тут есть один шаман, чей дух имеет уровень выше 500, да и сравнимой с тобой мощи хранители тоже есть, хотя и мало. Хорошо, я отнесусь к твоим словам серьезно. Одним из способов оттачивания навыков и получения сил, а заодно и прекрасной тренировкой может быть максимально долгое нахождение в единении. ГМ, я притормозил. То есть постоянно, в принципе, если не сильно активничать, то моего фуриаку хватит на 70-80 часов. Только ты же не собираешься со мной в единении еще и спать, это было бы желательно. ГМ хорошо, Мадара, единение. Коротко буркнул я, останавливаясь и вкладывая шарик сверхконцентрированной энергии себе в область между солнечным сплетением и пупком. Хорошо, теперь продолжай заниматься, чем занимался. Пожав плечами, я пошел дальше, насвистывая. Дорога была пустынна, впрочем, это же не главная трасса. Думаю, вскоре кто-нибудь поедет и подберет меня. Съешь чего-нибудь. Зачем? А ты представь, сколько лет я не чувствовал вкуса еды. Представил, а теперь съешь что-нибудь. Лады. Достав из инвентаря Сникерс, я стал жевать его, давая Мадаре насладиться новым для него вкусом шоколада. Так до вечера я никого и не встретил. Точнее встретил, но все машины проезжали мимо, не желая останавливаться, а в 2 населенных пунктах, которые я прошел, мне показалось неинтересным искать транспорт. Ну, когда представится возможность отправиться в настоящее путешествие, да и неуместно шаману передвигаться на обычной машине, пока он того не захочет или сильно не припрет, естественно. Однако рано или поздно все надоедает, приелось мне и это, но на чистом упрямстве я пер дальше. Современная Япония – очень интересное место в духовном плане. С населением в 120 миллионов человек, здесь каждый день кто-нибудь умирает, а кто-то рождается. И духов тут даже очень много. Появляется огромное количество стихийных, вроде наших светляков, но еще и множество, хотя и гораздо меньше, душ простых людей. Большинство из них весьма слабы, однако проходит время и слабые отсеиваются, не в силах больше держаться тут и уходя в загробный мир. Более сильные становятся стихийными духами. Духи-хранители каких-то местечек, деревенек, кто-то начинает незримо следовать за людьми, питаясь теми каплями фуриаку, что они имеют. А есть и сильнейшие, те, кто так и не потерял своей изначальной природы, не слился с природной силой вокруг или со стихией, оставшись духом умершего человека. И чем дольше такой дух продержался в подобном состоянии, тем могущественнее он потенциально. Вспомнить хотя бы того же Амидамару, которому вообще было наплевать на время и который ждал своего друга полтысячелетия, если не больше. И мой нынешний хранитель такой же, только намного, намного сильнее. Мадара Учиха, легендарный шиноби, могущий по праву зваться сильнейшим в мире. Даже имея чакру 9 биджу, я не смог его победить в одиночку. А ведь Мадара смог с помощью собственной воли разорвать узы, связывающие призывателя и призванного мертвого. Сам, волей. Повезло мне, однако, с хранителем. Но я отвлекся. В Японии было множество разных духовных сущностей, которые нам встречались по пути. Те или иные духи часто пролетали в кустах, над дорогой или еще где редко, но иногда меня все же звали или окликали. С деревьев манили пальчиками обнаженные девушки. Впрочем, такое случилось лишь один раз. Ну а не заинтересоваться я не мог. Я же любопытный, все-таки гормоны тут совсем ни при чем. Совсем, да. Чего тебе? Чуть нахмурившись, спросил я, стараясь не смотреть на обнаженную грудь. До пояса она была полностью голой, а вот ниже уже носила непрозрачную юбку. Чуть приглядевшись, я понял, что это кимоно, верхнюю половину которого просто оставили мотаться внизу. «Ха-ха-ха», — зазвенела колокольчиком девушка. «Как грубо. Может, я хочу познакомиться?» Игриво проплыла она в воздухе вокруг меня. «Да, ну, будем знакомы. Кагерью, Асакарины, пойдем», — поманила она меня. «Девочка, ты действительно думаешь, что я пойду с тобой неизвестно куда и неизвестно зачем?» Скептически хмурю бровь. «В конце концов, чтобы заманить меня, мало просто раздеться красивой девушке. Я неплохо себя контролировал в этом плане всегда. Какой ты злой», — надула губки она. «Пойдем, ГМ ментальное воздействие, да, а это может быть и интересным. В конце концов, у меня есть еще 3 недели и 2 дня, чтобы добраться до Токио. Будет скучно, если я просто туда приду. Надо наслаждаться жизнью, а не идти тупо к цели. Конечно, цель важна, но ведь если не видеть ничего, кроме нее, то можно не заметить что-нибудь по дороге». Так дед всегда говорил. «Ну пошли», — слегка задурманенным голосом говорю я. «Идем, идем». Девушка появлялась ненадолго, а потом звала меня из места чуть дальше, когда я доходил до нее. Мне было любопытно, на кого же я нарвался. «Юки Анна, Хоны Анна», — за Юки говорили белые волосы и брови, плюс она меня постепенно вела в гору, однако и Хоны Анна также могла бы быть. В принципе, ни одна из них мне ничего не сделает. Юки просто заводит людей в горы, замораживая там и тем самым высасывая из них жизнь. Хоны делает то же самое, только не в горах и более приятным способом. По-простому говоря, спит с мужчинами, вытягивая из них жизненные силы. Считается, что ночь с Хоны незабываема, но выживают после такого единицы. А еще меня напрягало, что я не вижу ног этого духа, только свободно вьющуюся юбку. Конечно, все может быть, но если часть тела духа не видно, то это может быть неспроста. «Ну и чего ты хочешь?» — спросил я, оказавшись на берегу небольшого водоема в горах. Реально небольшого. Глубина не больше 3 метров в самом глубоком месте. Форма не слишком правильная, но в самом широком месте — 6 метров. Это даже прудиком с трудом можно назвать. Скорее природный бассейн. «Иди ко мне», — призывно раскрыла она объятия в воде. «Блин, заманчивая картина, только вот спать с духом непонятно кого, да еще и на ее территории. Я что, дебил?» «Конечно», — пробубнил я, усевшись в позу лотоса на берегу и материализовав канемасу в форме меча. «Девочка, ты меня за кого держишь? Лезть в объятия духа непонятно кого, да еще и на твоей территории? А почему же сюда пришел?» — игриво и любопытно спросила она. «Просто у тебя силенок не хватит что-то мне сделать даже тут. Духу, которому нужно меня заманивать куда-то, чтобы победить, просто не может доставать сил до планки, которая превышает мою». «Ах так, да». Резко из ее голоса пропали все зовущие черты, и окрас сменился злостью. Из воды вылетел толстый хвост, обвивший меня за ногу и дернувший, чуть выпустив фуряку всей поверхностью тела, где меня охватывала чешуйчатая конечность, я помог хвосту соскользнуть, когда он попытался меня сдернуть в водоем, в результате вместо моего тела дух подняла просто тучу брызг. Ага, так, чуть улыбнулся я в лицо девушки, которая уже поднялась над водоемом. Я был прав, под платьем у нее ног не оказалось, только змеиная половина, очень длинная змеиная половина, эдакая русалка-змея. Ир-ир-ир, разъярилась она и попыталась стегнуть меня хвостом сверху вниз, но я принял его на меч, не на острый край, а на плоскую боковую часть. Какая ты, однако, игривая, улыбайтесь, это раздражает, а раздраженных девушек, бесит, убью. Удар сбоку принимаю на наклоненный меч, за счет чего хвост скользит по клинку и уходит в небо. Круто, это было близко. Мадара, единение. Следующий удар я встречаю просто голой рукой. Мне и самому, наверное, тяжело признаться, однако единение с Мадарой доставляет мне удовольствие не меньшее, чем ему, чувствовать себя живым. Ощущение мощи, совершенство собственного тела и твердости почти физической, духа. Общая воля, которая сливается воедино и способна, казалось бы, побороть и Бога, еще неожиданные навыки, что приходит из ниоткуда. Похожий на наркотик, но не он. Достаточно, хмыкает Учиха моими губами и ловит кончик хвоста, прибивая его к земле мечом. А-а-а, завизжала ГМ, а кто она, демоница? Ладно, пусть пока что духом побудет. Ее что, никогда не ранили что ли? Тем временем ниндзя вскакивает и на невероятной скорости бьет предплечьем по месту, где сшиваются ее змеиная и человеческая половины. Змейка сломанной куклой падает в водоем. Мадара, ты тоже это чувствуешь? Да, вода наполнена энергией. Фуряку. Видимо, она тут успела немало людей выжить. Парочку шаманов тоже, я думаю. И что нам это дает? О, я знаю, что. Зайдя в озеро и посмотрев еще раз на сломанного духа девушки, я взял ее за человеческую половину по руке. Опускаюсь на дно. Сажусь, вода достигает груди, девушку сажаю к себе на колени, благо что бедра у нее имеются, пусть и не раздвигаются уже в ноги, но чисто змеиная часть начинается где-то с колен, а от пояса до них человек только переходит в рептилию. Положив безвольно откинутую голову себе на плечо, я сложил руки у нее на животе и закрыл глаза, концентрируясь. Глупый дух просто не предполагала, что завязала это место на себя в духовном плане, она также... как превратила его в свою силу, создала еще и свою самую большую слабость. Конечно, идеальным вариантом мне сейчас был бы половой контакт, но насиловать хоть и такую, но девушку мерзенько. А сама она, боюсь, не планировала такое и раньше, предполагая убить меня сразу, как я зайду в воду. Ну что ж, сама полезла. Вода содержит огромное количество фуряку. Главное, находиться с этим духом близко достаточно долгое время, чтобы вступить во взаимодействие с этим источником. А уже сделав это, можно попытаться часть энергии загробастать себе. Спустя час медитации, моя недавняя противница зашевелилась. Какие бы повреждения мы с Мадарой не нанесли ей, она все равно тут не погибнет, пока имеет связь со своим местом силы. А восстановиться здесь ей расплюнуть. Удивительно, какой же силы удар нанес ей Учиха, что она шевелиться стала лишь сейчас. Так, уже вырываться стала, ну царапайся. Царапайся, души, кусайся мою кожу сейчас, разве что танк в упор пробьет, а расцепить руки на животе ты тем более не сможешь. Кажется, она что-то кричала, а потом и умоляла, но я ничего не слышал. Принять духовную форму при такой концентрации фуряку она не могла, как и повредить мне. Так прошло что-то около пары суток. Когда я снова открыл глаза, с наслаждением вдохнув воздух, то обнаружил сидящим себя на абсолютно сухой поверхности. Одежда тоже была сухой, вода же плескалась только в центре озера, ее край был от меня примерно в 10 сантиметрах. Змейка так и осталась у меня в руках, уже не трепыхаясь. Ее хвост уменьшился вдвое, кожа побледнела, лицо чуть осунулось, хотя все остальное осталось таким же, как было. «Красавица, очнись!» – прошептал я ей на ушко. Она дернулась и с испугом повернула ко мне голову. «Ты, за что?» «ГМ, ты, видимо, думала, что я окажусь благородным и, посмеявшись над тобой, уйду или сначала побью, а потом уйду, да, но уж никак и предположить не могла, что я стану грабить бедную девушку, так, спешу тебя разочаровать, учитывая, сколько в этой воде было фуряку, я совершенно не верю, что ты вся такая добрая и честная, я воспринимаю тебя как монстра, который убивал людей толпами. Весьма симпатичного монстра, но все-таки, что ты со мной сделаешь?» – взвизгнула она. «ГМ, да нужна ты мне была!» – встаю, опуская девушку в оставшуюся воду. Ее волосы, кстати, приобрели зеленый цвет. «Благородно оставляю тебя на том, что осталось, шутливо кланяюсь. Подлец, прилетело мне в спину, не более, чем ты. Я же тебя просто ограбил, а ты забирала у людей жизни, не так ли?» Помахал я лениво рукой на прощание. По пути я посмотрел, сколько же мне привалило. В конце концов, эта девочка умудрилась собрать очень, очень много сил. Еще бы пользоваться умело, тут обычный человек посидит, шаманом станет за сутки. Ядро плюс 1, фурия Q плюс 5, уровень плюс 1, контроль плюс 2, выносливость плюс 1. Могло бы быть и лучше, но с другой стороны, и так не дурно. Слабенькие шаманы имеют что-то около 1005 фуриаку, большинство, от 5 до 20 тысяч. Очень редко кто доходит до полусотни. Однако есть и монстры вроде Хао. Он, конечно, самый сильный при своем запасе, что-то около миллиона, плюс-минус 200 тысяч, но команда того же Йо Асакуры при начале второго раунда турнира доходила в среднем 1000 до 400. Впрочем, сейчас они все слабее меня, так что я имею некоторую фору. «Кто такой этот Хао?» Появился рядом со мной Мадара. «Читаешь мои мысли?» Я хмыкнул, уловил отголоски. «Да и раньше у тебя они проскальзывали при единении. Хао он, как ты в нашем прошлом мире, только среди шаманов. Много силы, отточенное умение ею пользоваться только в отличие от тебя, ему 1500 лет. Сколько? Тогда он будет очень, очень тяжелым противником. Я оттачивал свое нинпо всего 60 лет. Если бы у меня было бы 1500 лет, то я превзошел бы самого Рикуда как минимум втрое. На наше счастье, Хао был дееспособен не все это время. Он обладает способностью перерождаться. Не знаю, с чем это связано, но каждый раз он рождается раз в 500 лет, и уже дважды его убивали. А жил он, получается, 3 жизни. Это 4-я. Ты сказал, убивали дважды? В свою первую жизнь 1500 лет назад его предал клан Асакура, который Хао и основал. Они попытались запечатать его тело и душу, но Хао сумел вырваться, оставив лишь небольшой кусок. Спустя 500 лет он родился и попытался победить в турнире шаманов, но один из его потомков убил его, воспользовавшись знаниями Хао, которые тот оставил Асакуре и Чизаку еще до предательства. Там были все знания и техники, что он знал. Второй раз возродившись на прошлом турнире шаманов, он практически достиг своей цели и стал королем-шаманом, однако ему снова помешал один из его потомков, второй раз убив. Сейчас он участвует в турнире 3-й раз. «Ты несколько неуверенно говоришь», — заметил Мадара. «Понимаешь, насколько мне известно, Хао первый раз родился 1000 лет назад, а не 1500 лет, однако он дважды участвовал в турнире. Но в первый раз его жизнь оборвали именно предавшие его родственники, попытавшись запечатать. Он не был убит на турнире. Несостыковка. Либо это небольшая ошибка источника твоих знаний, либо ошибаешься ты, либо нет. Остальная информация точна. Хао в первый раз был предан и убит, дважды участвовал в турнире. Всегда его побеждали с помощью его же знаний. Ясно. В любом случае, нам нужно больше тренироваться. Ага. Весело хмыкнул я. Слушай, Мадара, а давай попробуем сверхдушу. Хочешь поместить меня в предмет, но разве этот прием называется не контролем над духом? Последнюю фразу Учиха произнес несколько иронично. Ты не забывай, что Канимасу – непростой предмет. Это часть моей души, воплощенный, как меч. Фактически, это будет тоже единение, совершаемое одновременно с контролем над духом, а учитывая, что меч на самом деле не совсем материален, то я воплощу тебя в окружающем мире с помощью фуриаку и собственного духа. Если это не сверхдуша, тогда я не шаман. ГМ, хорошо, давай попробуем. Мадара, сверхдуша. Зачем нужны эти слова? Ну, привычка, да и произнося их, можно максимально синхронизироваться с духом. Когда перед духовной трансформацией тебя предупреждают, то ты лучше готов. Да и мне так тоже легче контролировать процесс. Такой психологический прием. Не то, чтобы он сильно помогал, но я не собираюсь пренебрегать и процентом эффективности ради собственных прихотей. Дождавшись, когда Учиха сформируется в небольшой шарик у меня в руке, я аккуратно стал опускать его в материализовавшегося Канимасу. Система. Как же сложно удерживать это состояние. Меч дрожит в руке, вибрирует, Черт, я должен завершить эту технику, хоть на секунду, но надо завершить процесс, завершить есть. Это была последняя мысль перед тем, как в глазах померкло. Очнулся, да, хмыкнули над ухом. Я страдальчески застонал, но все же открыл глаза. Надо мной склонился Мадара. Ну как, склонился. Стоял Аки гордый птиц на вершине горы, слегка наклонив голову. Кажется, да, прохрипел я. Долго, вопросительно гляжу на Учиху. Что-то около полсуток. Сейчас уже вечер. Скоро начнет темнеть. Охренеть, выругался я. Согласен. У тебя еще осталось Фуриаку? Быстро глянув статус, я снова выругался. Это означает нет? Иронично спросил Учиха. 800 единиц. Ругнулся я. Что-то около 40, может 45 минут нашего единения, если не геройствовать, подсчитал Мадара. Угу, убито кивнул я. Лучше не тратить. Если встретим враждебных духов, то хоть будем иметь запасец. Надо бы вернуться на дорогу, буркнул Учиха. Ну да, до этого мы шли параллельно ей под небольшим углом. Как раз примерно к этому времени я и планировал вернуться на трассу. Да не боись ты, здесь же Япония, а не Россия. Обязательно через час набредем на городок или деревню, или еще какое жилье. Деньги есть, попросимся переночевать. Хочешь идти прежним маршрутом? Нахмурился Учиха. Мадара, если мы не вернемся на дорогу, то с гарантией пропустим ближайшую деревню и нам мне придется ночевать в придорожных кустах, а лучше в ближайшем лесу. Таким образом мы в любом случае заночуем на улице, а так есть шанс все-таки выбрести на жилье. Может стоит тогда вернуться к тому духу, убьем ее, ты залезешь в озеро и там уже выспишься, заодно и Фуриаку восстановишь. Ты мне еще ее скажи изнасиловать, чтобы гормоны заодно скинуть, дабы не мешали. Боюсь, она уже восстановилась. А в таком нашем состоянии, если у нее будет хотя бы пара помощников, то уже нас и убьют, и изнасилуют. И мне очень повезет, если там будут такие же девушки, как та, а не какие-нибудь монстры и демоны. Ее тоже человеком назвать сложно, съязвил Учиха. У нее хотя бы верхняя часть красивая и хвост особо не портит ничего. Твое дело, односложно ответил Шиноби и помог мне встать. Благо, что с некоторыми усилиями он мог взаимодействовать с материальным миром. Спасибо, отряхнулся я. Тело побаливало, но вроде держало, так что потихоньку я побрел вперед. Вскоре отлеженные мышцы чуток размялись, а холод от почвы окончательно сошел на нет. Заночевал я, как и думал, в лесу. Деревья были хлипкие или неудобные для спанья, но спать внизу Мадара мне не дал, сказав, что какой бы безопасной Япония ни была, перестраховаться не помешает. Произведя с ним единение, я сумел с помощью веревки соорудить спальное место прямо в воздухе между деревьями, куда и положил подстилку. Лежать там было не слишком удобно. Веревки давили, но не сильно. Зато поспать можно было в относительной безопасности. С утра было прохладно, выпала роса. Благо еще, что я был завернут в теплый кокон. Стоп, кокон. Открыв глаза, я несколько офигел. Находился я все там же, где и заснул, только моя веревка покрылась белыми нитями. Появились и другие нити, сравнимой толщины. На данный момент я находился в центре паутины, части с которой сам же и сплел. Что неприятно, я был опутан этой самой паутиной полностью, за исключением лица. Что, неприятно, захихикал знакомый голос. Чуть повернув голову, которая шевелилась с трудом, словно шея у меня была из ваты, я увидел свою недавнюю знакомую, а рядом с ней стояла практически ее сестра. Только вместо змеиного тела у нее было тело паучихи. Вот она реально мерзкая, не то, что первое. ГМ вообще-то наоборот. Вокруг холодно, у меня мягкое тепло, только раз уж так заботитесь, могли бы и подушку сделать, неумело пошутил я, думая, как выбраться из этой ситуации. Все шутишь, да, и что же ты будешь делать, шаман? Злорадно проползла по явно липким нитям змеюка, как будто это обычные тросы и она не должна к ним прилипнуть намертво. Я, ну ГМО, придумал. Сейчас я пафосно освобожусь, потом поймаю вас обеих и определю к себе в гарем. Залыбился я. Тут справа послышалось карканье и прямо на меня спикировал ворон, сев мне на живот и обернувшись еще одной девушкой, у которой за спиной висели крылья вороные. В отличие от своих товарок она была одета не в кимоно, а в черное платье, которая закрывала ноги и примерно от колена свисала лентами. «Сестры, мне кажется, или наш пленник не понимает, в каком он положении оказался?» Задумчиво постучала она себя по подбородку ногтем, который больше смахивал на коготь. «Согласна», — прошелестело вокруг. Мимо меня пронесся поток листьев, сложившихся в еще одну женскую фигуру. «Да сколько же вас тут?» – ошарашенно спрашиваю. «Пятеро», – мило проворковали у меня над ухом, шибанув мочку током. Скосив глаза, я увидел последнюю, судя по ее словам, девушку, в чьих глазах светились золотые радужки и мелькали искры. «Серьезно, да?» – грустно спросил я. Глянув на показатель Фуриаку, я офигел. Оно было полным. «Вы, дуры, что, даже Фуриаку из меня не выпили?» Я захохотал. «Мадара, единение. Ничего не произошло. Мадара, не поможет», – захихикала паучиха. «В моей сети можно ловить не только людей. Передо мной появился мой хранитель, опутанный множеством нитей». Скосив глаза на паучиху, я прочел. Имя – Ренехикари. Раса – дух. Уровень – 36. Возраст – 56 лет. Класс – ловчий. Сила – 16. Ловкость – 28. Выносливость – 25. Интеллект – 15. Мудрость – 14. Воля – 16. Харизма – 11. Рейку – 12. 12 тысяч – 12 тысяч. Серьезно, Мадара, Хари прикалываться. Она всего лишь 36 уровень, а ты – 252. Единение. Даже не трансформируясь в шарик, Мадара в виде световой волны прошел сквозь кокон и слился со мной, попутно разрывая все путы. Чего? Моя паутина крепче стали. Впала в шокированное состояние паучиха. «Да вы все просто ничтожество», – прорычал я с нотками инфразвука в голосе, которые делали его потусторонним. Мои глаза сейчас источали дым и светились красно-черным, а видел я все словно через шринган. Не став церемониться, все-таки этим девкам удалось сильно меня напугать, я мгновенно переместился к каждой из них по очереди, врезав всем пятерым в горло. Паутина пыталась липнуть к ногам, но стоило лишь выпустить ступнями Фуриаку, как этот эффект спадал на нет. «Дуры, вам бы меня надо было сразу убить или вчера напасть», — сплюнул я. Тут мне вспомнилось вчерашнее логово змейки. «Впрочем, просто так вы не отделаетесь». Подхватив одной рукой девушку, сформировавшуюся из листьев, по совместительству и самую красивую тут, я открыл другой рукой ей глаза. Так и думал, вы связаны, видимо, тем лучше. Приоткрывая ротик, впиваюсь поцелуем, одновременно выпивая Фуриаку. Как я и думал, все пятеро оказались связаны между собой. Такое ощущение, что это один дух, хотя реально они и разные. А еще каждая из них была связана со своим логовом, одно из которых я уже успел варварски опустошить. Почувствовав, что больше выпить не могу, я оторвался от губ и аккуратно опустил девушку на паутину. Надо будет повторить как-нибудь. Угу. Какие же все-таки мерзкие твари притворяются красивыми девушками, а сами, как пиявки, сосут силу и жизнь. Ты сейчас с такой пиявкой целовался и сам же высосал у них точно так же энергию, напомнил мне Мадара. Это вроде нормальное внешне. А насчет сам высосал, я этим не все время занимаюсь. Пошли, ты ведь не собираешься их убивать? Нет, если убью этих, здесь могут появиться другие. Лучше наведаюсь потом сюда и опять выпью все ими накопленное. Цинично. А я и не герой, чтобы помогать всем и каждому, кто попадется в их сети. А свято место все равно пусто не бывает. Пошли, разрываем единение. Надо было подчинить какую-нибудь из них, заметил Учиха через полчаса. Они слабенькие. Вот если можно было бы подчинить всех вместе, тогда да. А так, это разве не один дух? Один, но не до конца сформировавшийся. Как я понял, тут пять душ, которые начали превращаться в единого духа. Все эти девки, как теневые клоны основного духа, только с большей автономией и свободой воли. Нет, не так, скорее они, как я и Кира были. Блин, ты же не знаешь, я начал объяснять Учихе, кем реально приходился мне Кира Узумаки и кем был я в Узугакури Носата. Вот как, значит, ты создал целую скрытую деревню, и тот альянс, я в тебе не ошибся, задумчиво бросил Мадара. Вообще, став моим хранителем, он стал каким-то спокойным, даже слишком спокойным. Сейчас он мне больше по характеру напоминал того же Амидамару. Куда мы сейчас? Ха-ха. Конечно, навстречу новым приключениям. Улыбнулся я в стиле канонного Наруто. Ты не пойдешь в Токио? Нахмурился Мадара. Пойду, конечно, но Япония маленькая. За месяц я туда все равно дотопаю. Зато этот небольшой инцидент убедил меня в том, что по пути можно развлечься и набраться какого-никакого, но опыта, а заодно поднять твой уровень Фуриаку. Если у нас будет хотя бы 5 секунд в режиме сверхдуши, то мы сможем таких духов, как эти, класть пачками. Несомненно, но мне попросту не хватает фуриаку на ее формирование. Сейчас у тебя больше энергии, верно, но теперь мы сможем ее держать недолго. Боюсь, я даже сейчас ее не смогу сформировать или смогу, но этим и опустошу весь свой резерв. В теории, затраты на поддержание должны быть многократно меньше, чем на формирование, но вот насколько они будут меньше в реальности я не знаю. ГМ, ты можешь вложить свои свободные статы в резерв фуриаку. У меня этих свободных статов лишь 9. Я и так сильнее среднего шамана. На уровень тех, кто сидит на сотни тысяч, скажем, эти очки меня не выведут. А уж тем более на один уровень с чудовищами вроде Хао. Да и однажды я уже вложил все в голую мощь. Как результат, ты меня отделал особо не напрягаясь. А да, я помню. Оскалился Учиха. Но тогда тебе нужно вкладывать эти очки во что-нибудь, что не помешает твоему совершенствованию самой техники владения энергией. Ты весьма глупо делаешь, набирая сначала количество, а уж потом резко вкладывая все в рост чего-нибудь. Как результат, ты просто не способен приспособиться к новым возможностям и теряешься, уповая на голую мощь, что получила, и забывая, что удар дубиной и клинком с одинаковой силой всегда будут наносить разный урон. Не совсем так. Понимаешь, чем меньше у меня характеристики, тем легче их тренировать самому. И это опять же огромная ошибка. Яростно сказал Учиха. Ты опять гонишься за количеством. Больше статов, больше характеристик. Зачем? Скажи мне, зачем тебе океан энергии, если я имел в 200 тысяч раз меньшее количество чакры и уложил тебя не сильно напрягаясь? Зачем ты гонишься за количеством? Ты каждый уровень получаешь 3 стата. Если их грамотно распределить, то этого вполне достаточно, чтобы освоить прибавку к возможностям до следующего уровня и нивелировать получающийся разрыв между опытом с техничностью и голой силой. У меня такое ощущение, что ты вырос изначально там, где все решало только голая сила, и теперь подсознательно гонишься за количеством. Больше, больше, больше. Да зачем тебе больше? Знаешь, я остановился, как вкопанный. А ведь ты прав. Конечно, я прав. Я не о том. Понимаешь, эти возможности у меня появились в мире, где из могил восставали ходячие трупы, где убитый мог встать и наброситься на живого. Один труп серьезным противником не был, простой человек справился бы. Однако они собирались в толпы, огромные толпы, тысячи и десятки тысяч мертвецов. Какой бы техничный ты ни был, каким бы мастерством ни обладал, рано или поздно ты бы не мог сражаться просто от недостатка сил. Мало выносливости, мало силы. Один укус мертвеца превращал живого в таких же. Мало ловкости, чтобы уворачиваться. Мало интеллекта, чтобы ускорять сознание больше, сильнее, быстрее. Никаких особых техник на развитие энергетики времени не было. Вот откуда корни того, о чем ты говоришь. Вот значит как тогда тем более, улыбнулся Учиха тому, что так точно попал в цель. Куда ты посоветуешь вложить статы? В ядро. Пусть у тебя будет небольшой запас сил, зато восстановление и ассимиляция будет проходить быстрее. К тому же, без мощного ядра, как я понимаю, твоя энергетическая форма бесполезна, не так ли? Верно, поморщился я. Я просто не удержусь в энергетическом состоянии без сильного ядра. Более того, мне кажется, что секрет воскрешения Ха именно в мощном ядре. Тем более, если развить ядро, то ты будешь быстро восстанавливаться, за счет чего сможешь больше тренироваться. Ядро в конце концов потянет за собой и резерв, но естественным образом. Ладно, как только доберусь до безопасного места, сразу же брошу все в ядро, хмыкнул я. Ты говорил, есть еще монстры вроде Хао? Спросил Мадара. Есть. Я точно знаю о некой принцессе Сати, воплощении одного из прошлых королей шаманов. Кроме нее есть еще маленькая девочка, учитывая, что ее команда должна быть примерно на уровне от 200 до 400 тысяч, она сама, если и уступает той же Сати, то не намного. Думаю, сама она 1600 будет, может сейчас чуть меньше. Еще кто-то, нахмурился Мадара, не знаю, думаю, кто-то должен быть. На дорогу я так и не вышел. Такое ощущение, что как только я встретил ту девушку и сошел с трассы, так все и пошло наперекосяк. Я был не в России и даже не в Европе, не в США или тем более в Канаде. Я был в, мать ее, Японии. В Японии, где каждый миллиметр учтен и контролируется. В Японии, где на каждом километре что-нибудь, да построено. Так какого черта я пру уже полсуток в неизвестном направлении и не встретил ни то, что дороги или домика, но даже звериной тропинки. Мы не можем быть в Гиндзюцу. Появился рядом Мадара. ГМ лес, «Конечно, выглядит похоже, но не повторился ни разу», — хмыкнул я, чуть замедлив шаг. «Ты и сам наверняка запоминал». «Запоминал», — согласился Учиха. «Но вдруг кругами мы ведь не можем ходить? Ты как ориентировался?» «По солнцу, ага. С компасом какая-то ерунда происходит. Стрелка крутится все время и не останавливается. Магнитная аномалия? Не думаю. Тогда бы уже тут давно бы добывали что-нибудь». «Пространственная аномалия?» — предположил Мадара. «Да нет, блядь». С чувством выругался я, окончательно останавливаясь и садясь на землю, благо что на заднице была сидушка. «Угадал?» — ухмыльнулся Учиха. «Не знаю, но точно в курсе, что в этом мире есть место, которое умещается непонятно где и содержит внутри пространство, вмещающее в себя город, огромный лес и хрен знает что еще. Точно знаю, что там десятки километров длины, ширины и высоты. К тому же, несколько пространств наложено друг на друга. Создается эта аномалия рядом с вместилищем короля духов. В таком случае мы можем быть в таком же месте. В Японии 120 миллионов человек. Они часто умирают, и площадь этой страны слишком мала, чтобы выдержать всех духов, что тут должны были бы уже остаться. Я уже не говорю о множестве природных и стихийных духов. Мда, будь я Хао, то просто прорвал бы пространство, но я, не он. Надо найти выход и местных обитателей. Если мы до сих пор никого не встретили после тех девушек, то площадь этого места должна быть огромна и плотность соответственная. Или те добрые и милые девушки просто сожрали всех вокруг. А ведь ты говорил, что в гарем возьмешь. Тебе-то что? Стоп, ты же не хочешь, чтобы я спал с девушками в единении с тобой. А если бы они мне откусили чего? А ты как раз был бы в моем теле? Риторически спросил я пустоту, увидев, как Мадара вздрогнул. Я ухмыльнулся. Вот то-то и оно. Но мне, между прочим, тоже хочется почувствовать иногда себя живым во всех смыслах. Если будет сильно не втерпешь, то разработаем с тобой особую форму контроля над духом, буркнул я, вставая. Перерыв окончен, пошли дальше. Чем дальше я шел, тем сильнее путался. Наплевав на все, я разбил небольшой лагерь, где начал прокачивать ядро. Один стат тратит полчаса времени. Вот каждые полчаса я и надбавлял себе один, делая перерывы, чтобы осмотреть местность вокруг. Так прошло 10 часов и начало смеркаться. Помня, что произошло этой ночью, я попробовал найти безопасное место для ночлега. Между деревьями, как в прошлый раз, я спать опасался. На деревьях, которые стали намного толще, тоже. В идеале мне нужно такое место, куда всем остальным, кроме меня, будет тяжело добраться. Раньше я думал, что те девки были все время материальными от неопытности, но чем дальше я шел, тем больше понимал, что все живые существа вокруг, как ни странно, духи. Этот лес изначально удивил меня малым количеством насекомых и живности, но я грешил на близкую автомобильную трассу, однако чем глубже, тем больше всяких жучков-паучков ползало под ногами и на ветках. Стали попадаться змеи и мелкие зверьки. В конце концов даже Мадара заметил, что ему легче стало взаимодействовать с физическим миром. Либо я чего не понимаю, либо в этот странный лес мы только углубляемся. Более чем уверен, что мест, где есть не просто соприкосновение миров, но переход в пространство, где между этим и потусторонним миром почти нет границы, единицы. И как-то меня угораздило угодить именно в такое. Шанс даже не один на миллион, а гораздо меньше. Я мог отвлечься на любого духа у дороги, хотя грудью там сверкала все равно только одна. Но ведь позже и другие могли бы появиться, угу, ее сестры. Но все равно, как, вот как я умудрился угодить в такую ситуацию. Хорошие моменты, конечно, тоже есть. Ядро и фуриаку постепенно растут, но я ведь тут могу столетиями плутать. До того, как стемнело, я попробовал использовать под ночлег множество мест. Заметив толстенное дерево вроде баобаба, только ниже, и огромное дупло в нем, попробовал устроиться там. Только вот это самое дерево попыталось меня сожрать. Заметил овражек, так там лианы, что свисали со стен, оказались живыми. Увидел как-то небольшую полянку и чей-то скелет на ней. Явно живой человек был. Не думаю, что от духа остался бы скелет. Мадара предлагал в единении снести направленным выбросом все вокруг, сколько получится, после чего устроиться спать на таком месте, но я побоялся, что на подобную наглость слетятся все здешние обитатели. Так я и остался один посреди леса в темноте. Впрочем, не один. Со мной был Мадара и Каге, хотя последний и не разговаривал. Вскоре мне стало казаться, что за мной кто-то следит. Каге, взгляд тени, выдохнул я, погружая комочек черного пламени в землю. Все, что находится вокруг в тени, я почувствую. Чем тень гуще, тем четче она передаст мне ощущение. Результат проверки был однозначным. Вокруг были разные объекты разной массы, не меньше 15 штук, но держались они в отдалении, метрах в 10-12. Продолжив движение, я время от времени проверял таким образом пространство вокруг. Число условных противников множилось. Пару раз я замечал непонятные шевеления сзади или с боков, или спереди какие-то смутные силуэты мелькали то там, то здесь, но из-за скудности лунного света, разглядеть что-либо было совершенно невозможно. Спустя час эти неизвестные начали подбираться ближе. «Мадара, единение», — шепнул я, держа руку у самой груди. Небольшой блик света и чуть подсвеченные глаза — вот и все, что меня выдавало. Первая тварь метнулась из темноты почти бесшумно, только вот Мадара все равно услышал и врезал ребром ладони, перебивая хребет. Чуть постояв, мы поняли, что пока что на нас больше не нападают. Аккуратно подсветив себе сгустком фуриаку, мы наклонились и перевернули недавнего противника. Нечто непонятное с четырьмя конечностями, длинными когтями и уродливой мордой. Шерсть покрывает лоскутами, остальные куски тела. Наращенная кость, глаза с расширенным вертикальным зрачком, красные. Не знаю, что это за тварь, но много таких сразу может быть опасным. Сколько вокруг? Я быстро призвал Каге и проверил местность. 46. Похолодевшим голосом в мыслях ответил я. Плохо. Если броситься одновременно, то можем не справиться. Можно провести единение еще и с Каге, помнишь, как в поместье, но тогда расход фуриаку вырастет на порядок от суммы на вас обоих. Мой контроль недостаточен, чтобы объединяться с двумя духами. Будь это не Каге, с его особой формой единения, так вообще было бы невозможно. Период, при нынешнем запасе фуриаку, минут 10, я думаю, если будет активный бой. Если схватка на выживание, то еще меньше. Плохо. Если они не нападут сами, то мы их не сумеем поймать. Если чуть подождут и наберут достаточно сил, то плохо будет нам уже из-за количества. Предложение, нам ничего не остается, кроме как идти дальше. Возможно, мы сумеем выйти на открытую местность, если только все это пространство не занято лесом. Благодаря твоему нынешнему ядру, ты восполняешь чуть меньше половины фуриаку, которая идет на поддержание нашего единения. В таком режиме мы можем продержаться всю ночь. Несомненно, однако чем дольше мы в нем находимся, тем меньше времени у нас будет при единении еще и с Каге. Впрочем, ты прав. Ночь мы действительно можем продержаться, но только если на нас не нападут. Пусть сейчас их полсотни, но сможем ли мы отбиться при, хотя бы, сотне? Вопрос так и остался без ответа. Впрочем, он был риторический. Не то, чтобы все было так плохо. Мы могли бы еще и убежать по веткам, однако все было не так-то просто. Незнакомый лес, темнота, непонятной породы деревья, которые чем дальше, тем кривее растут, да еще и многочисленные сюрпризы на них, включая ветки, пытающиеся меня сожрать. Я уж не говорю о пауках вроде той, что уже разок меня поймала. Мне только паутины не хватает на пути в воздухе. Так я шел всю ночь. Еще 6 раз меня проверяли на прочность группами разной численности, общим числом в 30 с хвостиком тварей. Постоянное напряжение, нагрузка при единении и схватке свое дело сделали, и под утро я ужасно хотел спать. Стоило только солнцу начать подниматься, как меня в последний, 7-й раз попытались атаковать. Мгла вокруг была едва-едва различима, и мне пришлось отбиваться, как мог. Поняв, что тварей больше 40 точно, я запрыгнул на ближайшую ветку дерева, уже в прыжке проговаривая: «Каге, единение с тенью». В этом и минус данной техники. Обычное единение с Каге очень тяжело. Оно отнимает единомоментно около 8000 фуриаку и невозможно при наличии в теле Мадары. Да и потом кушает весьма прожорливо. Единение с тенью, напротив, намного проще, но эту технику невозможно применить в воздухе, потому как для нее нужна верна тень. Такая тень, до которой я мог бы дотянуться. На ветке мне дали стоять всего пару секунд, но этого хватило, чтобы опустить клубок черного бесформенного пламени в едва-едва проступающие очертания меня самого на древесной коре. Вот и еще один минус. Без источника света, бесполезно. Но зато при отсутствии света обычное единение с Каге делает меня многократно сильнее. Если бы оно не отнимало столько фуриаку, то я бы ночью предпочел бы идти именно с ним, а не с Мадарой. Первых тварей, пролезших на дерево, пронзили черные нити, вырвавшиеся из коры под их телами. Тем временем я уже летел в новом прыжке, кидая по пути Сирюки на Канимасу. Приземлился я прямо в толпу. Почему туда? И снова вылезает минус этой техники. Затраты на поддержание прямо пропорциональны расстоянию между тенью и мной, когда полный контакт не отнимет ничего, кроме стандартного потока Фуриаку на теневое единение с Каге. Как только я оказался в толпе, в моих руках появился Канимасу, которым Мадара начал виртуозно орудовать направо и налево, пока я пронзал всех вокруг своей тенью. Наверное, со стороны казалось, словно я стою на поверхности бушующего океана, чьи волны окатывают врагов и засасывают их в пучину. Реально те просто падали замертво и накрывались тенью. Проверив округу еще раз, я не обнаружил никого, кроме трупов. Конечно, мой радиус, метров 100 сейчас, но вряд ли кто-нибудь находился бы дальше. Когда все кончилось, стало еще чуть светлее. Мадара вышел из тела и я тут же рухнул, вонзая в землю меч и опираясь на него, благо что все равно не затупится. От моей тени пошел дымок и она стала менее густой, почти сливаясь с окружением. Стало чуть легче. Все-таки чем тусклее свет, тем тяжелее держать теневое единение. Как бы странно это ни было, но чем ярче свет, тем проще мне контролировать Каге и объединять его с собственной тенью. Надо осмотреть тела. Хмуро покосился на меня Мадара. Лучше еще и вскрыть. Сейчас только отдышусь. Наполни меня Фуриаку, я сам все сделаю, сказал дух. Ок, сосредоточившись, я влил в Мадару около 2000 единиц из 4 оставшихся, тут же едва не блеванув от скрутившего живот чувства, которое бывает после сильных нагрузок на неподготовленного человека. Вообще, 2000 маловато для материализации духа, но Учиха сейчас обретал плотность едва ли не сам. В этом лесу чем дальше, тем больше была концентрация Рейку и Фуриаку. Большей части, кстати, насколько я могу определить, природного происхождения. Думаю, не будь Мадара связан со мной, как хранитель, то он уже мог бы при желании полностью материализоваться, а зайдя дальше, стать местным природным духом. Пока Мадара вскрывал трупы и даже с каким-то интересом изучал их содержимое, я тихо проковылял к ближайшему дереву, вокруг которого не валялись кишки. Присев, достал из инвентаря бутылку воды и выпил сразу половину, меланхолично наблюдая за действиями партнера. Не в первый раз уже дерусь всерьез, да и зомби были пострашнее, но есть в этих тварях что-то потустороннее, отчего все нутро сворачивается в комочек. Да и не шиноби я сейчас был, хотя и среди шиноби могущих быть непрерывно в напряжении сутки и ночь после них безо всякого сна. Мало. Мадара, пора идти, буркнул я, смотря, как с трупов начинает потихоньку испаряться плоть. Скоро здесь останутся одни скелеты, потом не будет их. ГМ. Учиха перевел взгляд на тихонько шипящие тела. Да, пора. Что узнал? Поинтересовался я. Ничего сильно интересного, только пару смертельных точек. Видя мой вопросительный взгляд, он продолжил. Голова, область ровно по центру груди. Убийство в эти точки гарантированное и почти мгновенное. Голова защищена черепом, грудь, костяными наростами. Слабые места есть в левом боку почти в подмышке. В этом месте можно с относительной легкостью пробить тело. Плюс я узнал расположение связок и других, менее важных, но необходимых органов. Что нам это дает? Решил все-таки уточнить я, хотя и сам знал ответ. Сможем не махать мечом направо и налево. Вместо 4 движений совершать одно, убивать их эффективнее, будто бы сам не знаешь. Я промолчал. Мадара не успел развоплотиться, когда концентрация энергии вокруг уже стала такой, чтобы поддерживать даже его материальность. Конечно, тело он имел все еще не слишком плотное, но, думаю, еще через десяток километров он станет уже вполне себе неотличимым от человека. Осталось тебе только найти какую-нибудь девушку тут, заухмылялся я, а то простое становление тебя материальным с помощью моей Фуриаку действует лишь в нескольких метрах, а тут я и отойти могу, пока вы свои дела доделаете. Не время шутить. Ты забываешь одну проблему, чуть раздраженно дернул бровью Учиха. Какую? Удивляюсь. И кто тут шаман? Закатил он глаза. Может, пора тебе побыть моим хранителем, а? Ты ответь лучше, а не вредничай. Раны, полученные мною тут, будут заживать, как у обычного человека. Я, конечно, шиноби и мне будет легче, но уже не являюсь неуязвимым, как нормальный хранитель. Хреново, задумался я, но не смертельно. Пошли, хватит нам уже разлеживаться. Глава 2. Бля, коротко и емко описал я происходящее. Согласен, мрачно послышалось из-за левого плеча. Мадар уже давно материализовался окончательно и исчезать не собирался. Конечно, чтобы сражаться нормально, ему еще нужно было мое фуриаку, но уже не в тех объемах, что и раньше. Вообще, концентрация фуриаку достигла вокруг едва ли не того количества, при котором я мог бы поддерживать единение постоянно. Если бы не рейку, энергия духов, тесно смешанная с фуриаку, то я бы именно так и делал. По лесу мы шли, не смыкая глаз весьма долго, часов 15 от рассвета. Конечно, делали привалы, но факт оставался фактом. В конце концов Мадара заметил, что лес начал редеть, а вскоре это понял и я сам. Вышли мы на обрыв, возвышавшийся метров на 20 высотой. Внизу же какие-то руины, во множестве оплетенные лианами. Часть, условно восстановлена, перестроена или снесена и выстроена заново, вторая, гораздо большая, полностью уничтожена. В чем смысл-то? О, он весьма прост. Условно восстановленная часть была окружена стеной под 6-7 метров высотой, вверх от которой устремлялся барьер. Со стены постоянно летели различные снаряды, а у ее подножия шло сражение. Нападали те самые твари, что приперлись ночью. Отбивались тоже разные существа, весьма разные, но среди них были и люди, либо условно похожие на людей. Поможем, влез Мадара, ГМ. С одной стороны, это имеет смысл, чтобы получить некий бонус в глазах защитников, с другой же, ты прав, мы абсолютно не знаем, кто там и где. Не факт, что обороняющиеся окажутся дружелюбнее. Именно, твои предложения, подождать, пока закончится штурм, твари вряд ли прорвутся, это уже сейчас видно, я кивнул, соглашаясь. После штурма попробовать проникнуть в это укрепление, ну да. Крепостью данное убожество назвать весьма непросто. Информация, спросил я, именно, ты хотел поспать, получить безопасное место для отдыха, ГМ, я задумчиво посмотрел на обрыв. Правильно думаешь, одобрил Лучиха, веревка у тебя еще есть, есть моя сила и фуриаку. Мы вполне способны создать и замаскировать убежище примерно в середине этой скалистой стены. Отличная идея, и пошла работа. Благо, что Учиха и иллюзия, это если и не синонимы, то близко к этому, а потому из городка нас видно не было. Чтобы не тратить много фуриаку, я не объединялся с Мадрой, а вошел в теневое единение, буквально разрыхляя грунт и поддерживая свод, пока Мадара укреплял его. Техники стали почти недоступны, точнее, трудновыполнимы, но каким-то образом Учиха получил связь со всеми четырьмя основными стихиями, что здесь были, что подтверждала пятиконечная звезда у него на лбу. А, народ, пятый конец, символ единства с духами. Таким образом, он вполне мог напрямую работать с элементами. Только вот и эффективность упала весьма немало. Мадаре просто не хватало плотности, чтобы работать с элементами на должном уровне. Он все время норовил развоплотиться, переходя определенный предел. Чтобы ускорить работу, мне приходилось подпитывать его фуриаку, но в не слишком больших масштабах. Вход мы сделали небольшой, круг примерно метрового диаметра. Внутри искусственной пещеры эта дыра располагалась под потолком, для лучшей вентиляции. Само помещение получилось низким, чуть больше пары метров в высоту. Длина что-то около 4 метров, ширина – 3. Немного, но мне хватит, благо что с инвентарем мне не требуется место для хранения вещей. Занавесив дыру тряпкой, что валялось у меня в инвентаре без дела, я улегся дрыхнуть, а Мадара ушел в город. Когда я проснулся, было уже следующее утро. Мадара появился еще через час, когда я уже аппетитно жевал бутерброд с холодным мясом. «Нфу», с набитым ртом спросил я, «ГМ, ситуация весьма непростая», начал Лучиха. «Как я выяснил, весь этот лес, действительно пространственная аномалия, что было и так понятно. Интересно другое, создана она шаманами. Кем?» Охренел я, мигом проглотив все, что было в горле, шаманами. Я и сам удивился. Даже шиноби такое не могли. Здесь когда-то давно был своего рода домен одного из кланов шаманов, но данный клан истреблен. Это общеизвестно, но никаких подробностей истории не разглашается. Выходы, о них чуть позже, сначала об общей ситуации. Здесь есть источник фуриаку. У нас в поместье, тоже. Иначе от чего питались бы духи, что служат клану Каге? Хмыкнул я, насколько я понимаю. Этот источник примерно раз примерно в пару тысяч раз мощнее вашего, оскалился Мадара, смотря в мои наполненные шоком глаза, и это не считая множества мелких источников. Собственно, эта сила по непонятным причинам распределяется по всему данному пространству, а самый крупный источник является его центром, насколько я понимаю. Судя по разговорам местных, чем дальше от центра, тем менее стабильна материя. Охренеть, откинулся я на стенку. И что дальше? А дальше, как я понял, чтобы попасть сюда, можно провести кое-какой ритуал снаружи, либо пройти блуждающий проход. Многих, как и нас, заманили сюда здешние обитатели через такие проходы, в надежде сожрать, что у них не очень-то получилось. ГМ и сколько держится такой проход на одном месте, от суток, до двух, мы в любом случае уже опоздали. Чудесно. А чем заняты местные? Войной. Оскалился Учиха. Чем еще? Войной за источники энергии. Часть этих деревьев вокруг настоящие. Часть других растений, тоже. Без фуриаку тут нельзя вырастить еды, ускоряя рост растений. Без фуриаку нельзя напитывать барьеры. Без нее же нельзя ускорять рост животных. А такое количество рейку тут из-за обилия духов. Но ты уже понял, как я погляжу. Верно, я задумался. Каков уровень местных шаманов? В основном 1000 на 15, есть и на 10, но мало, однако где-то 1 к 20 встречаются и на 30-40, самые сильные, 150, но таких всего 6, о которых известно, называют герцогами, есть еще графы, это примерно 1000 под 80, здесь как раз один такой сидит, значит я тащусь где-то в серединке, ближе к низу, задумчиво бурчу, не совсем, ядро большинства из этих шаманов находится на том уровне, что был при попадании сюда. Они делают небольшой скачок, после чего замирают. Резерв медленно растет, но без сильного ядра, они помрут снаружи. Дошло до меня, ядро просто не выдержит столь развитой энергетики, тогда как у меня уже достаточно сильное ядро для поддержания и вдвое более крупного резерва. Мадара, а резерв тут растет все время? Нет, он тоже поднимается до какого-то уровня и замирает. И я думаю, это связано с ядром. ГМ, есть возможность пробить выход отсюда? Да, но здесь нет достаточно умелых шаманов для такого. Проход можно открыть и в ту сторону. Способ тоже известен, но загвоздка в том, что необходимо концентрировать большое количество фуриаку, что в свою очередь должен делать один человек, ну да, два человека, вдвое больше усилий при концентрации энергии. Этого эффекта можно избежать, но для такого необходимо, чтобы участвующие шаманы были достаточно умелы. Моего уровня как раз хватит. А кто были те твари? Переродившиеся духи. Самые сильные из них, переродившиеся шаманы. Настоящий бич здешних группировок. Да ладно, ты пока покарауль, а я распределю статы за вчера. Что-то перед сном я это сделать забыл. После ночного боя я действительно получил новый уровень, но мне было не до того, чтобы распределять очки. Слишком опасно вокруг. Позже, уже здесь, я просто забыл. Второй раз за день очнувшись, я с удовлетворением ощущал сконцентрированную мощь в груди. Ядро моего духа, мое собственное, оно мерно пульсировало, отдавая твердостью и мощью. Мадара, единение, хмыкнул я, опуская огненный шарик в тело. Сейчас ты в спокойном состоянии почти не тратишь сил на единение, с учетом поступающей извне энергии. Несомненно, но во время нагрузок или боя все будет несколько иначе. Думаю, стоит стараться удерживать режим единения как можно дольше, заодно и тренироваться в нем. Так я смогу напрямую закреплять свои навыки в твоем теле. ММ не возражаю. Ну, новый мир, пора встречать меня. Хмыкнул я, открывая занавеску, прикрывающую вход и спрыгивая вниз. 10 метров сейчас, мелочь. Не парись особо, я пробрался лесом до опушки прямо перед воротами и улегся на склоне, ярко выделяясь на зеленой траве и смотря в небо. Где-то в вышине кружили светящиеся точки духи, а солнце было словно подернуто пленкой, явно не давая столько света, сколько должно. Это незначительное недосвечивание весьма раздражало.